Погибель Иуды. Наступило утро пятницы. Немедленно первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание. Они привели Господа Иисуса Христа и снова осудили Его на смерть за то, что Он называет Себя Христом, Сыном Божьим. Когда Иуда, предатель, узнал, что Иисус Христос осужден на смерть, он понял весь ужас своего поступка. Он, может быть, не ожидал такого приговора, либо полагал, что Христос не допустит этого, или избавится от врагов чудесным образом. Иуда понял, до чего довело его сребролюбие. Мучительное раскаяние овладело его душой. Он пошел к первосвященникам и старейшинам и возвратил им 30 серебряников, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную», то есть предал на смерть неповинного человека. Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам», то есть сам отвечай за свои дела. Но не захотел Иуда смиренно покаяться в молитве и слезах перед милосердным Богом. Холод отчаяния и уныния объял его душу. Он бросил серебряники в храме перед священниками и вышел. Потом пошел и удавился, то есть повесился. Первосвященники же, взявшие серебряники, сказали: «Непозволительно положить эти деньги в церковную сокровищницу, потому что это цена крови». Посоветовавшись между собой, они купили на эти деньги землю у одного горшечника для погребения странников. С тех пор и до сего дня земля та, кладбище, и называется по-еврейски Акелдама, что значит «земля крови». Так сбылось предсказание пророка Иеремии, который говорил: «И взяли 30 серебряников цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их на землю горшечника».